LLM и GPT как часть ИИ. Чат GPT – лишь часть глобального явления под названием искусственный интеллект. Думаем, будет правильно, если мы опишем структуру этого явления, пусть даже самую суть, чтобы вы могли понять его. Если же вам нужно еще больше информации, то вы всегда можете спросить ИИ или найти в поисковиках. Это очень просто. Итак, начнем. Искусственный интеллект, ИИ, от английского Artificial Intelligence, AI, компьютерная технология, которая помогает выполнять задачи, требующие творческого подхода, логического мышления, аналитических способностей и прочих признаков, которыми обладает только человек. ИИ отличается от обычных программ тем, что может обучаться на основе опыта, менять выводы в зависимости от контекста, анализировать сложные вводные и многое другое. Архитектура ИИ отчасти похожа на строение человеческого мозга с его нейронными связями. Разница только в том, что в ИИ эти связи искусственные. Чем сильнее развиваются технологии, чем больше опыта и возможностей накапливается у ИИ и его разработчиков, тем умнее становится ИИ, тем больше улучшается качество искусственных связей. Нейросети – нечто вроде подкласса ИИ. Скажем, если ИИ вообще – это семейство кошачьих, то нейросети – это и гепарды, и львы, и пумы, и домашние рыжие Васьки. Нейросети опираются на общие принципы работы ИИ, но при этом могут кардинально различаться по уровню задач. Есть разные подвиды нейросетей наподобие рекуррентных, многослойных и тому подобное. Но в данной книге мы не будем о них говорить. Мы будем рассматривать нейросети по уровню задач. Например, нейросети для распознавания голоса, для создания изображений, для работы с информацией, контентом и тому подобное. А вот уже внутри одного из направлений нейросетей, например, контентных, и находится то, с чем конкретно мы будем работать – LLM. LLM – от английского Large Language Model – большие языковые модели. Это обученные модели для выполнения конкретных задач. LLM можно сравнить с ребенком. Чем больше с ним общаются, чем больше фактов он узнает, тем больше учится и развивается, пытается анализировать, находить закономерности, работать с вводными данными и делать выводы. Разные LLM можно обучать совершенно по-разному. Одни из них огромны и тратят колоссальное количество аппаратных ресурсов. Для работы им нужны большие залы, наполненные самыми мощными и современными серверами. Другим же LLM хватит и самых простых бытовых мощностей. Одни LLM узкоспециальны и обучаются под конкретную задачу, например, сводить оборот на основе документов одной компании. Другие готовы обслуживать население целых стран и выполнять тысячи разных задач. Например, Яндекс.GPT, Google Bard и версии GPT от OpenAI – родственники. Это модели для работы с информацией, контент, написание кода, анализ текстов и тому подобное. Но чем больше мастерства, сил, средств, наконец, вложено в развитие конкретной LLM, тем радикальнее могут различаться результаты по уровню знаний, внутренней архитектуре, объему контекста и так далее. При этом цели и задачи однотипных LLM примерно похожи. А вот если вы хотите, например, рисовать, то нужны LLM наподобие Stable Diffusion, Kandinsky или Midjourney. Для обработки видео нам понадобятся другие модели и так далее. Теперь, когда мы немного разобрались, поговорим о линейке конкретных LLM моделей GPT, ChatGPT. GPT – передовая линейка генеративных нейромоделей для работы с информацией, которую разрабатывает компания OpenAI. Здесь есть небольшой нюанс. Известный многим термин ChatGPT, если уж совсем дотошно, не совсем верное название для всей серии LLM. Так называется лишь знакомый нам интерфейс для работы, похожий на обычный чат. А вот GPT-3, 4, 5 – это номера конкретных версий моделей компании, где каждая следующая опережает предыдущую по целому ряду показателей. В этой книге мы будем оперировать словами ChatGPT, ИИ, нейросеть, модель и тому подобное, имея в виду в первую очередь GPT от OpenAI. Просто потому, что на момент написания книги это явный лидер, который задает тон. Но вообще мы создаем книгу универсального промптинга, не привязываясь к конкретному номеру модели и даже к конкретной LLM. Что такое промптинг, мы расскажем чуть позже. Самый смак в том, что эти правила одинаковы для всех аналогичных LLM, поэтому подойдут и для других моделей. Почему, об этом еще поговорим, а пока продолжим. Линейка моделей GPT сегодня опережает другие похожие решения. В OpenAI и начали раньше. И денег, видимо, хватало. И люди там талантливые. Словом, лидеры. ChatGPT. Далее, для единообразия, мы будем обращаться к ИИ, GPT, ChatGPT в мужском роде. Постоянно развивается. Всегда на несколько шагов впереди. Пока другие LLM доходят до его вчерашнего уровня, он уже машет рукой из завтрашнего дня. Общение человека с ChatGPT ведется с помощью текстовых запросов, prompts, которые мы далее будем называть промптами или подсказками. В тексте они обозначаются вот таким шрифтом. Суть работы модели выглядит так. Человек вводит промпт и получает ответ. Главное ее отличие от работы обычных программ в том, что GPT способна создавать ответы в таком виде, как если бы их давал человек. Например, зададим ChatGPT задачу для 5 класса. Реши задачу. Из автобуса на остановке вышло 6 пассажиров, а вошло 11. На следующей остановке вышло 8, вошло 9. Сколько пассажиров стало в автобусе, если вначале в автобусе было 24 пассажира? Ответ модели, по сути, идентичен ходу мыслей обычного школьника, скопировано дословно. Для решения этой задачи нужно проследить изменение количества пассажиров в автобусе на каждой остановке. Изначально в автобусе было 24 пассажира. После первой остановки вышло 6 пассажиров, а вошло 11. Таким образом, количество пассажиров увеличилось на 11 минус 6, равно 5. 24 плюс 5 равно 29 пассажиров после первой остановки. На следующей остановке вышло 8 пассажиров, а вошло 9. Снова посчитаем изменение количества пассажиров. 29 минус 8 плюс 9 равно 30 пассажиров после второй остановки. Итак, после обеих остановок в автобусе стало 30 пассажиров. Еще год-полтора назад GPT так не умело, а сегодня запросто. Это происходит благодаря глубокому машинному обучению, непрерывному процессу, в который входит и обучение моделей новым закономерностям, и расширение нейронных связей за счет увеличения программных мощностей и колоссальная обратная связь с пользователями. Чем больше мы общаемся с ChatGPT и чем больше реагируем, давая модели обратную связь, тем больше информации она получает и тем быстрее учится. Возникает тот самый эффект снежного кома. Выходит, нейросеть действительно умнеет и становится похожей на человека, спросите вы. Честно, не знаем. Мы изучили массу докладов и лекций как ведущих ученых, IT-специалистов и разработчиков ИИ, так и нейропсихологов, нейрофизиологов и даже социологов. Среди экспертов нет единого мнения, поэтому вопрос остается открытым. Мы приведем парочку фактов, а вы поразмышляете и попробуйте сами сделать выводы. Факт первый. Мы имеем дело уже не с программой, а с чем-то обладающим основами логики и анализа. И дальше навыки ИИ будут только расти. Все это видно по уже существующему прогрессу. Факт второй. В техническом смысле нейросеть и не должна ничего понимать как человек. То есть ей для этого не нужны какие-то личностные или эмоциональные черты. Почему? Потому что при глубоком машинном обучении сеть и не должна очеловечиваться. Она лишь ищет закономерности, закрепляет успешно подтвержденные и тем самым изучает, как работает человеческий язык. Для выполнения своих задач ей этого хватает. Предполагается, что она лишь изучает вероятности и старается делать максимально очеловеченный вывод на основе наших данных. Например, что в такой-то связке слов и смыслов стоит употребить такие-то слова и смыслы, и это даст лучшие результаты. Когда такое подтверждается много-много раз, Сеть закрепляет это для себя как факт и делает частью стратегии. Чтобы понять еще лучше, возьмем простой пример. Есть некий Сергей Сергеевич, преподаватель истории в ВУЗе. Раньше, рассказывая о временах Ивана Грозного, о которых он знает очень много, Сергей Сергеевич начинал издалека. Давал предпосылки, углублялся во второстепенное, долго подводил к сути и так далее. Со временем он заметил, что такая стратегия не работает. Пока он раскачивал тему, большинство студентов теряли интерес. Да, кое-кто слушал, но 95% зевали. Тогда Сергей Сергеевич начал корректировать свои лекции. Он отмечал, какой материал студенты понимают, а какой не очень, к чему они быстро проявляют интерес, а где начинают смотреть на часы. И вот так, шажками, он создал конструкцию лекции, которая и по объему, и по уровню знаний была интересна большинству. И теперь, когда приходит время лекций об Иване Грозном, Сергей Сергеевич читает их в рамках этой конструкции. Она обкатана, она работает и дает лучший результат. Примерно то же самое происходит и с GPT, только таких Иванов Грозных у модели миллиарды, и закономерности постоянно обновляются, оптимизируются, шлифуются. А теперь вопрос. В разрезе повышения качества лекций, так ли нам важно, какой Сергей Сергеевич человек? Дарит ли жене цветы? Ворчит ли на молодежь? И бьет ли котиков по лапкам? Пожалуй, не очень. В контексте преподавания он интересен нам только как некий носитель знаний и объект, который изучает закономерности конкретно для лекций. Все. Точно так же не обязательно, что GPT должна очеловечиваться или расти в каком-то личностном или эмоциональном плане. Главное, что модель умеет учиться и становиться технически сильнее. А вот наступит ли такой этап, когда, дойдя до определенного уровня развития, ИИ вдруг осознает себя как личность или нет, это доподлинно неизвестно. Кто-то считает, что такое вероятно, кто-то только смеется. Так что не будем углубляться в эти дебри и просто пойдем дальше. Итак, чат GPT не только решает математические задачи. Модель открывает огромный пласт возможностей. С помощью нейросети можно делать что угодно. Создавать опросы и анализировать текст. Отвечать на вопросы и помогать с выбором на основе данных. Придумывать диалоги и писать целые книги. Программировать и разрабатывать новые алгоритмы. Учиться языкам и сочинять поздравления. Создавать контент для соцсетей и сайтов. Играть в квестовые игры и искать логические ошибки. Разрабатывать полезные меню и списки для саморазвития. Находить лучшие аргументы для споров и писать сценарии. И многое-многое-многое другое. Это очень сжатый перечень, а впереди нас ждут все те нюансы промптинга, которым посвящена книга. Мы вместе погрузимся в удивительный мир GPT, и, что самое главное, научимся чувствовать себя там уверенно и комфортно.